Глава 6. Чего вы хотите? Ваша миссия – это ваш приоритет. Если вы не знаете свою миссию и не проживаете жизнь в соответствии с ней, вы почувствуете себя пустым. Дэвид Дейда. Путь настоящего мужчины. Чего вы хотите? Мы слышим этот вроде бы простой вопрос на протяжении всей жизни настолько часто, что не замечаем его истинную сложность. Чтобы ответить на него, нужно быть в гармонии с собой, нашими симпатиями и антипатиями, и уметь их озвучивать. Однажды этот простой вопрос застал врасплох и меня. Это было около 7:30 утра во вторник, несколько лет назад в кофейне на 18-й улице Санта-Моники. Каким-то образом, хотя я и стоял в очереди, чтобы сделать заказ, я растерялся и не сумел ответить на вопрос бариста «Чего вы хотите?». Резкость и тон ее вопроса заставили меня замереть. Она спрашивала меня о напитке или о чем-то более важном. Девушка улыбнулась, и я тоже неловко улыбнулся в ответ. Но прежде чем я успел ответить, она снова поинтересовалась. «Ну, так чего же вы хотите?» «Большой кофе», — ответил я бариста, и по совместительству лайф-коучу. Минуту спустя она протянула мне стаканчик и улыбнулась. «Удачи», — сказала она, что было довольно странно для бариста. «Что она знает, чего не знаю я», — подумал я, отходя от киоска. В то время я не представлял, чего именно хочу. Когда не работал, я ходил туда, куда меня приводила моя электронная почта. Во всех смыслах и целях я находился на круиз-контроле и двигался по инерции, как будто не имел или не хотел иметь права голоса во всем, что происходило в моей жизни. Простота ее вопроса всколыхнула что-то, дремавшее глубоко внутри меня. Это один из самых сложных, простых вопросов. А теперь я собираюсь задать его вам. Чего вы хотите? Вы можете делать что угодно, но прежде чем вы попытаетесь ответить на заданный ранее вопрос, позвольте мне рассказать вам, как закончилась моя учеба в аспирантуре в Нью-Йорке в 2006 году. Я столкнулся с той же проблемой, как и любой другой выпускник. Что делать дальше? В то время я хотел взять отпуск на лето и путешествовать по миру. Хотел написать книгу. Хотел создать и продать телешоу. Хотел создать и вести подкаст. Хотел работать репортером в ведущей новостной кабельной сети. Хотел открыть собственное дело. Хотел снять документальный фильм. Я хотел сделать, черт возьми, абсолютно все. Однажды за чашкой кофе в турецком кафе на Амстердам-авеню в районе Морнингсайд-Хайтс на Манхэттене я поделился с этим с профессором, который стал моим наставником. Он любезно слушал, как я рассказывал ему обо всем, что желал сделать. Когда я закончил, он посмотрел на меня, улыбнулся и сказал то, что я никогда не забуду. Вы можете делать все, что угодно, но вы не можете делать все. Это оказалось именно то, что я не хотел слышать. Его ответ разозлил меня. Почему? Потому что он был прав. Слишком часто, с тех самых пор, как мы стали достаточно взрослыми, чтобы понимать слова, нам повторяли ободряющее. Ты можешь все. Не поймите меня неправильно. Я ценю оптимизм. Но в следующий раз, когда вы дадите 9-летнему или, черт возьми, 43-летнему мальчику этот пламенный совет «Ты можешь все, что угодно», посмотрите ему прямо в глаза и добавьте. Для ясности, ты можешь делать все, что угодно, но не можешь делать сразу все. Тебе придется выбирать. Это то, что будет отличать тебя от всех остальных, если ты готов к этому. Затем сделайте большой глоток того, что пьете, похлопайте его по плечу и уйдите как босс. В наше время слишком много людей пытаются делать сразу все. Когда вы пытаетесь сделать все, в большинстве случаев вам не удастся выполнить ничего. Когда я обнаруживаю, что отвлекаюсь на разные вещи, которые уводят меня от наиболее важного, тот разговор с профессором всплывает в моей голове. Не настраивайтесь на провал. Когда я учился в колледже, популярным напитком в барах и клубах был печально известный Long Island Iced Tea. Этот коктейль, если вы хотите обидеть великих барменов повсюду, называя его так, содержит все виды алкоголя. Водка, джин, текила, ром, триплсек, смешанные с небольшим количеством колы и содовой. Слишком много раз в моей молодости, чаще, чем мне хотелось бы, я тоже предпочитал этот напиток. Осторожно. Если человек заказывает это в баре, у него есть миссия. И эта миссия – нажраться. Побочное действие этого ужасного напитка, который пытается быть сразу всем, поздно вечером вы почти наверняка не сможете стоять на ногах. Быстро спечетесь. И да, вас вырвет. Причем, скорее всего, на заднем сиденье чужой машины. Не будьте тем человеком, который заказывает Long Island Iced Tea. Во многих отношениях жизнь похожа именно на этот напиток. У нас есть слишком много вещей. В нашей жизненной операционной системе открыто слишком много приложений. Работа, проекты, обязательства. Вы знаете, что происходит, когда на компьютере или смартфоне открыто слишком много приложений? Скорость работы замедляется. Приложения, которые вы активно используете, начинают зависать, потому что другие, неиспользуемые, свернутые приложения поглощают всю энергию, работая за кадром, без нашего ведома, даже когда не требуется. В худшем случае, через некоторое время вы можете вылететь из системы и потерять все, над чем трудились. В жизни также. А я, поверьте, слишком хорошо знаю о сбоях. Ближе к концу моей телевизионной карьеры в Нью-Йорке, примерно в 2011 году, я был ведущим известного веб-сериала, выпускаемого NBC, а также новостной программы, ориентированной на старшеклассников, и регулярно вел веб-шоу о поп-культуре с неудачным названием «Hot News». Вдобавок ко всему, я сам продюсировал и вел пилотную телепередачу, которую надеялся продать. К тому же мне нравилось быть одиноким, и это наряду со всем, что мог предложить Нью-Йорк. В то время одно крупное агентство талантов в Голливуде, имевшее на меня большие планы, захотело подписать со мной контракт. Но и без того занятый под завязку я упустил эту редкую возможность. Опомнившись несколько месяцев спустя, когда все, чем я жонглировал, обвалилось, я не знал, куда обратиться и чем заняться. Как и 7 лет назад, когда меня уволили из Nickelodeon, я потерпел большое фиаско, и оно произошло по моей собственной вине, как и большинство провалов. Когда я позвонил в крупное голливудское агентство, чтобы узнать, заинтересованы ли они по-прежнему в сотрудничестве со мной, они даже не ответили на мой звонок. Но обычно сбой сигнализирует, что пора удалить из нашей жизни приложения, которые больше не нужны. В моем случае мне следовало оценить, какие обязательства подавляли мой потенциал, тратили мое время и отнимали ценные ресурсы, необходимые для выполнения важных задач. Сколько приложений у вас открыто? Сколько приложений у вас открыто на данный момент? Вы пытаетесь сделать сразу все? Приложениями могут оказаться работа, хобби, специальные проекты, дети, работа по дому, друзья, заботы, волонтерские обязательства, общественные встречи и тому подобное. Когда их открыто слишком много, мы все чаще жалуемся: «Я так занят», но на самом деле ничего толком не выполняем. Мы становимся настолько рассеянными, что не в состоянии даже точно понять, как себя чувствуем. Бесчисленные исследования подтвердили, что наш мозг не предназначен для многозадачности. Многим из нас еще предстоит полностью осознать, насколько важно беречь свое время и избирательно подходить к тому, чему мы говорим «да». Найдите минутку и возьмите чистый лист бумаги или откройте документ Google. Перечислите все свои приложения и незавершенные проекты и обязанности. Определите, какие из них просто истощают вашу энергию. Запишите их все и наблюдайте, как ваш чистый лист бумаги или экран быстро заполняются. Теперь одно за другим просмотрите все свои открытые приложения и спросите себя, действительно ли они важны. Какие приложения должны остаться открытыми? Какие нужно закрыть в первую очередь? А от каких нужно избавиться раз и навсегда. Если бы вам пришлось выбрать только одно приложение, которое останется открытым, каким бы оно было? Если идея выбора чего-то одного пугает вас, спросите себя, почему. Если вы будете честны с собой, то многое извлечете из ответа. В функциональной медицине врачи иногда рекомендуют пациентам соблюдать элиминационную диету, если те испытывают проблемы со здоровьем. При ней вы удаляете из своего рациона определенные составляющие, такие как сахар, глютен или молочные продукты. Затем, по прошествии определенного времени, вы снова начинаете по очереди их вводить. Благодаря этому вы действительно выясняете, какие продукты вызывают у вас проблемы. Но первый шаг – устранение. Если вы не знаете, с чего начать, попробуйте устранить низкоприоритетную задачу, которая постоянно являлась для вас занозой, и посмотрите, как вы себя почувствуете. Например, вы еженедельно публикуете сообщение в блоге, который давно вам не интересен. Или, может быть, каждую неделю вы собираетесь вместе с компанией друзей, чтобы выпить, но делаете это исключительно из чувства долга. Или, может, вы подвозите людей в аэропорт и из аэропорта даже при наличии сервисов совместной поездки. Или являетесь волонтером в некоммерческой организации, чья миссия вам действительно не безразлична, но она отнимает у вас все больше и больше времени. Исключая очередное приложение, даже небольшое, оценивайте свое настроение, свое здоровье и даже свое волнение или трепет перед тем, как начать каждый новый день. По моему опыту, как только вы определите, какие приложения необходимо закрыть, у вас появится больше энергии, сосредоточенности и ясности. Важный вопрос, который стоит задать себе. От чего вы готовы отказаться, чтобы жить той жизнью, которой хотите жить? Истина, которую большинство из нас боится признать, заключается в том, что некоторые вещи действительно имеют большее значение, чем другие. Поняв разницу между тем, что имеет значение и неважным, вы коренным образом измените вашу жизнь к лучшему. А теперь давайте углубимся в некоторые из повторяющихся в вашей жизни тем, которые мешают вам определить, от чего вы готовы отказаться. Что общего у вашей жизни и голливудского отдела кастинга? Вы знакомы с людьми, у которых всегда возникают проблемы с начальником и коллегами, где бы они ни работали? Эта история следует за ними повсюду. Вы знакомы с людьми, чьи друзья и члены семьи подводят их настолько часто, что это уже перестало вас удивлять? Такое поведение стало стандартным, а не ненормальным. Или, может быть, вы знаете человека, которому что-то мешает снова завершить интересный проект? Или кого-то, чьи новые отношения закончились так же, как и предыдущие, потому что не возникло полного доверия к партнеру? Возможно, кто-то из тех, кого я упомянул в этих примерах, это вы? Или есть еще роли, которые вы играете снова и снова? Согласно моему опыту, жизнь похожа на голливудский отдел кастинга. Она приводит определенные вещи, людей и события в вашу жизнь. Эти вещи, люди и события, особенно сложные и плохие, будут появляться снова и снова, пока мы не узнаем, чему нам следует научиться у них, и, наконец, не сделаем другой выбор. Подумайте о последних нескольких годах своей жизни или, черт возьми, только о последних 30 днях. Что общего у этих лет или дней? Вы замечаете повторяющиеся темы? Присутствуют ли в них люди и события, которые регулярно повторяются? Возможно, они снова и снова появляются в вашей жизни, чтобы помочь вам. Но чаще всего они мешают и удерживают вас там, где вы находитесь. Воспользуемся еще одной подсказкой из Голливуда и ответим на следующий вопрос. Если бы последний год вашей жизни являлся фильмом, в каком жанре он был бы снят? Комедия, боевик, драма, приключения, история любви. К сожалению, для слишком многих людей жизнь – это драма. Иногда из-за неподконтрольных обстоятельств, но часто из-за собственных бзиков. Как рассказывала моя клиентка-предприниматель, сколько она себя помнила, ее жизнь в офисе была крайне драматичной. Неоднократно у нее возникали конфликты с сотрудниками, и в конце концов ей приходилось их увольнять. Только честно оценив свои наклонности, она осознала, что регулярно нанимала работников, которые не обладали необходимыми навыками, чтобы платить им поменьше. В конце концов, она согласилась с тем, что ей нужно предлагать более высокие зарплаты, чтобы привлекать и удерживать талантливых людей, которые отлично справляются с обязанностями. Теперь у нее происходит гораздо меньше трений и драмы, а ее компания получает больше доходов. Жизнь, безусловно, не фильм. но вы можете написать ее сценарий. Однако вам придется стать не только сценаристом, но и новым руководителем отдела кастинга, чтобы вернуть контроль в ваши руки. Итак, первый шаг. Определите, чего вы хотите. В противном случае жизнь будет бросать вам все, что попадется под руку. Начните принимать осознанные решения, чтобы привнести в ваше существование правильные вещи, людей и жизненный опыт. И тут напрашивается вопрос. Если бы следующий год вашей жизни стал фильмом, какой бы вы предпочли жанр? Но прежде чем отвечать, давайте рассмотрим еще одну повторяющуюся тему в нашей жизни – жалобы. Наши жалобы открывают возможности. На что вы регулярно жалуетесь? Подумайте о своей повседневной жизни. Когда вы гуляете с друзьями или находитесь дома с партнером, вы ведете беседы или проводите сеансы нытья. Разница существенна. Если вы утверждаете, что не жалуетесь, вы говорите неправду. Скорее всего, вы жалуетесь гораздо больше, чем думаете. Просто спросите свою семью и друзей, они с радостью ответят. Но сначала убедитесь, что у вас достаточно времени. Это может затянуться. Мой друг, писатель Джон Гордон, написал отличную книгу под названием «Правила никаких жалоб». Речь в ней идет о позитивных способах борьбы с негативом. Книга одновременно интересна и сложна для чтения, потому что она заставляет читателя оценить, какую роль он сыграл в собственном несчастье и сколько он действительно жалуется в повседневной жизни. Независимо от того, насколько хорошо вы себя чувствуете, жалуясь, вы тратите энергию и погружаетесь все глубже в ту дыру, в которой уже оказались. Тем не менее, я считаю, что ценность можно найти даже в наших жалобах. Они помогают нам понять, чего мы действительно хотим. Однажды я услышал цитату. «Иногда то, на что мы больше всего жалуемся, это то, о чем мы больше всего заботимся». Итак, на что вы регулярно жалуетесь? Например, большинство моих жалоб касаются пяти сфер. Первое – деньги. Второе – время. Третье – брак. Четвертое – здоровье. Пятое – карьера. Теперь перечислите пять основных сфер, на которые вы регулярно жалуетесь. Выбирайте те, в которых вы играете активную роль, в отличие, скажем, от жалоб на острую пищу или пробки в час пик. Первое. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Теперь внимательно посмотрите на них и задайте себе взрослый вопрос. Что мне дают жалобы на эти вещи? Вот мои ответы. Первое. Деньги. Когда я жалуюсь, что не могу накопить достаточно денег, или что я не настолько дисциплинирован в финансовом отношении, как хотелось бы, я получаю возможность посочувствовать себе, вместо того, чтобы встретиться с нашим талантливым финансовым консультантом. Второе. Время. Когда я жалуюсь, что у меня не хватает времени сделать все, что я хотел бы в течение дня, я испытываю небольшую эмоциональную разрядку и снимаю с себя часть ответственности за то, что я трачу время на социальные сети. Третье. Брак. Когда я жалуюсь на трудности в браке или на что-то, чем занимается моя жена, я ожидаю, что она изменится или сделает что-то по-другому. Это позволяет мне ощутить, что я прав, вместо того, чтобы измениться самому, проявлять сострадание или сменить точку зрения. Четвертое. Здоровье. Когда я жалуюсь, что не в форме и у меня не так много энергии, как хотелось бы, это дает мне возможность лениться, сосредоточиться на проблеме, а не на ее решении. Например, тщательнее подойти к выбору продуктов питания по дороге на работу. Пятое. Карьера. Когда я жалуюсь, что мне приходится отправлять счета, обрабатывать отчеты о расходах и следить за причитающимися мне деньгами, я нахожу оправдание, почему не могу выступать больше. Все потому, что я слишком занят административными обязанностями. Теперь ваша очередь. Что дают вам ваши жалобы? Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Обычно это три вещи. Жалоба позволяет нам не брать на себя личную ответственность. Она переводит вину на кого-то другого или на внешние обстоятельства. Она разрешает оставить все как есть и сосредоточиться на проблеме, а не на креативных решениях. Помните, жалуются дети. а взрослые берут на себя ответственность за роли, которые они играют. К сожалению, в нашем обществе жалобы стали нормой, а не исключением. По сути, они причина, по которой были изобретены социальные сети. Как перестать жаловаться? У меня для вас отличные новости. Есть простой способ перестать жаловаться и вместо этого добиться прогресса в том, что действительно важно. В следующий раз, когда друг или член семьи начнет в очередной раз жаловаться, просто задайте ему прямой вопрос. «Я слышал, что тебе не нравится то, на что он жалуется, а чего же ты хочешь?» Если вопрос не сработает с первого раза, и человек продолжит жаловаться, будьте настойчивы. Спросите еще. «Чего ты хочешь?» Это как удар электрошокера в грудь. Он шокирует и останавливает. Но чаще всего ответом становится уловка. «Что ты имеешь в виду, под чего я хочу?» «Все равно не отступайте. Что ты хочешь получить, чтобы перестать жаловаться? Если вы планируете разозлить собеседника просто для удовольствия, еще и улыбнитесь, спрашивая». Скорее всего, он рассердится, сменит тему или уйдет искать кого-нибудь другого, кому можно пожаловаться. Сегодня многие люди желают скорее поговорить, а не результата. Не будьте таким. Проявите интерес, найдите решение, составьте план. Стремитесь к тому, чего действительно хотите, а не сосредотачивайтесь на том, чего не хотите. Безусловно, иногда близкие люди жалуются, когда просто хотят, чтобы их услышали. Они рассуждают вслух. Им не требуется решение, и через 30 минут уже успокаиваются. Наша задача, используя свой эмоциональный интеллект, определить, в чем человек, с которым мы общаемся, больше всего нуждается в данный момент, и быть правдивыми в отношении наших собственных потребностей. Каков ваш план? А теперь вернемся к предыдущему вопросу. Если бы следующий год вашей жизни стал фильмом, какой бы вы предпочли жанр? Комедия, боевик, драма, приключения, история любви? Когда я задал себе данный вопрос в 2016 году, в один из самых худших моментов я жаждал жизни полной действий, движения вперед. Я хотел взяться за дело, а не просто ждать, когда что-то произойдет. Когда вы станете обдумывать и формулировать свой ответ, я прошу вас выбрать только один жанр. Гибрид из двух жанров в кино может получиться немного странным. Например, «Президент Линкольн. Охотник на вампиров» или «Гордость и предубеждение и зомби». Теперь, когда вы выбрали жанр, давайте задумаемся над несколькими экспресс-вопросами. Чего вы хотите от сегодняшнего дня? Чего вы хотите от этой недели? Чего вы хотите в плане здоровья? Чего вы хотите от отношений? Чего вы хотите в вопросе финансов? Чего вы хотите от карьеры? Чего вы хотите? К сожалению, мы проводим много времени, оставаясь занятыми и погрязшими в рутине. Но мы редко оказываемся там, где хотим, потому что никогда не останавливаемся, чтобы задать себе столь простые вопросы. Это все равно, что сесть в машину и поехать без четкого пункта назначения и без GPS. Вы можете оказаться где угодно. С большинством людей именно так и случается. Они оказываются там, где не хотели быть, потому что не нашли времени, чтобы спросить себя, куда они желают пойти. Чтобы добиться прогресса в том, что действительно важно, сначала необходимо понять, а что же действительно важно? Страшно выбирать только одно направление. Нам кажется, что гораздо легче и удобнее сохранить открытыми все возможные варианты. Но на самом деле этот путь никуда не ведет. Мы просто отказываемся принять решение. Что вы теряете, сохраняя возможные варианты открытыми? Или, говоря другими словами, какова цена подобной хорошей ситуации, известной как «золотые наручники»? Например, вы проживаете в квартире с постоянной арендной платой в районе, который вам не нравится только потому, что это дешево. Эта хорошая ситуация лишает вас жизни, о которой вы действительно мечтали. Заявить права, принять решение и выбрать что-то, к чему нужно стремиться, непросто. Будь иначе, большинство людей именно так бы и делали. Но если не хотите проводить жизнь в инертности, вы должны действовать. Что вы потеряете, если не будете придерживаться определенного курса действий? Так чего же вы хотите? В любом другом случае я бы сказал, теперь перечислите все, чего вы не хотите в своей жизни, просто для того, чтобы взбодрить творческую жилу. Люди часто говорят, знать, чего вы не хотите, так же важно, как и знать, чего вы действительно хотите. В этом заявлении на самом деле имеется некоторая ценность, но сегодня мы проигнорируем его. Я не собираюсь так легко вас отпускать. Я желаю, чтобы вы ответили на вопрос, чего вы хотите. Провести свою жизнь в размышлениях или у вас действительно есть какие-то цели? Здесь нет неправильных ответов. Я хочу, чтобы вы привыкли принимать решения и заявлять права. Никогда не забывайте, не принимать решения – это тоже решение. Глубоко и серьезно подумайте о том, чего вы действительно хотите. Откройте блокнот или документ Google. Напишите 25 утверждений, которые начинаются со слов «Я хочу». Меня не волнует, что вы напишете. Главное сосредоточиться на том, чего вы действительно хотите. Запишите, даже если это выглядит нелепо, глупо и оскорбительно. Вы можете начать с подобного. «Я хочу удалить волосы на спине». «Я хочу выбросить всю старую еду моих коллег из офисного холодильника». «Я хочу поехать в Токио». «Я хочу зарабатывать больше денег». Пока не беспокойтесь о подробностях. Ничего страшного, если вы напишете «Я хочу заработать больше» вместо «Я хочу заработать в этом году» на 34 765,98 долларов больше, чем в прошлом. Есть один нюанс. Утверждение «Я хочу» должны касаться вещей, над которыми вы имеете контроль. Они не могут находиться в той серой зоне, в которой успех или неудача зависят от кого-то другого. Вроде «Я хочу, чтобы Дебра была со мной добрее». Вы не можете контролировать Дебру. Начну с 10 примеров. Первый. «Я хочу зарабатывать больше денег». Второй. «Я хочу, чтобы мои дети ели овощи». Третий. «Я хочу провести год за границей». Четвертый. «Я хочу заниматься с личным тренером». Пятый. «Я хочу просыпаться каждый день в 5:00 утра». Шестой. «Я хочу погасить ипотеку матери». Седьмой. «Я хочу больше заниматься сексом с женой». Восьмой. «Я хочу устраивать ежегодную поездку для парней». Девятый. «Я хочу выплатить долг по учебе в аспирантуре». Десятый. «Я хочу быть в лучшей физической форме». Теперь ваша очередь написать эти 25 утверждений «Я хочу». Именно 25, а не 5 или 10, потому что это позволит вашему мозгу напрячься и не сдерживаться. Кроме того, если вы ограничитесь всего 5, вы действительно можете упустить важное, которое обязательно обнаружите, раскопав чуть больше. Еще раз не останавливайтесь, пока не сделаете все возможное. Серьезно, действуйте. Я подожду. Но почему? Поздравляю с окончанием списка из 25 утверждений «Я хочу». Теперь выберите из них 5, которые действительно привлекают вас. Они настоящие. Они в зоне вашего контроля. Если бы они произошли, вы бы действительно были в восторге. Не волнуйтесь, если их больше 5. Они никуда не денутся. А пока начнем с 5. В качестве следующего шага я хочу, чтобы вы нашли своего внутреннего ребенка. Он надоедливый и всегда спрашивает «почему?». Задайте тот же вопрос к каждому из выбранных 5 утверждений «я хочу». Почему вы хотите того, чего хотите? Лучший способ определить истинную причину, стоящую за утверждением, спросить себя «почему?» 5 раз. Сакити Тойода, основатель Toyota Industries, разработал данный способ в 1930-х годах, и многие компании используют его сегодня для решения проблем. Начну с примера. Я хочу зарабатывать больше денег. 5 раз спросите себя «почему?». Первое. Почему вы хотите зарабатывать больше денег? Я хочу зарабатывать больше денег, чтобы впредь о них не беспокоиться. Второе. Почему вы хотите не беспокоиться о деньгах? Потому что это вызывает стресс и чувство тревоги. Третье. Почему это вызывает стресс и чувство тревоги? потому что у меня есть семья, за которую я несу ответственность, а я не хочу их подвести. Четвертое. Почему вы не хотите их подвести? Потому что для меня самое важное – заботиться о семье и обеспечивать ее. Пятое. Почему для вас самое важное – заботиться о семье и обеспечивать ее? Потому что в детстве моя жизнь была слишком нестабильной, и я хочу, чтобы мои дети никогда не беспокоились о подобном и всегда чувствовали себя в безопасности. Как вы, наверное, заметили из моего примера, первого «почему» недостаточно, как и второго, третьего и четвертого. И только то, что вы получили с пятым «почему», является ценным. Настоящий ответ. Он потребовал, чтобы мы копнули глубоко и заглянули под поверхность. Первый ответ, который большинство людей дает на глубокие вопросы, я называю «листом на дереве». Наша задача – спуститься от листа к веточке, затем к стволу и к корням. Вот где мы найдем свое настоящее «почему». Что интересно, в ответе на мой пятый вопрос «почему» обеспечение того, чтобы мои дети никогда не волновались и всегда чувствовали себя в безопасности, не зависит исключительно от того, заработаю ли я больше денег. На самом деле, я хочу не столько денег, сколько возможность быть рядом с моими детьми, стабильно присутствовать в их жизни. Это то, что я недополучил от своих родителей, и это по смыслу далеко от моего желания зарабатывать больше денег. Я могу быть рядом, даже если никогда не смогу зарабатывать больше, чем зарабатываю сейчас. Как только мы осознаем, почему действительно чего-то хотим, наше восприятие этого может полностью измениться. Конечно, я могу заработать больше, но быть рядом с детьми для меня бесценно. Это упражнение «5 почему» может изменить правила игры в вашей жизни и карьере. Оно поможет вам понять не только то, чего вы хотите, но и то, почему вы желаете определенного результата. Дорогой слушатель, я еще не объяснил, почему мы выполняем данные упражнения, а делаем мы их потому, что никто не сможет вам помочь, даже вы сами, если вы не знаете, чего хотите. Даже если то, что вы уже определили, не является тем самым, вы все равно на правильном пути. Следующие шаги. Первый. Если бы ваша жизнь за последний год стала фильмом, в каком жанре он был бы снят? Если бы следующий год вашей жизни стал фильмом, какой жанр вы бы предпочли? Второй. На что вы регулярно жалуетесь? Что вам дают ваши жалобы? Третий. Чего вы хотите? Перечислите 25 вещей, которые находятся в зоне вашего контроля. Четвертый. Выберите 5 наиболее важных из сформулированных утверждений. Выполните упражнение «5 почему» с каждым из них.